«Молчи. Я видела. Поднялась в мансарду, пока ты пел. Ты не думай, я все помню, как приходила к тебе на лестницу любви. Не говори ничего. Это по моей воле. А Видий Сергеевич купил дворянское гнездо. Хотела быть с тобой рядом и с источником живой воды. Не жалей и разбуди, когда за мной придут». Ладони ее расслабились и выскользнули из-под мышек. Юлия спала. Ярослав почувствовал, что мерзнет. Забило крупной дрожью. Болезненный озноб от груди начал растекаться по всему телу. Ярослав вышел на улицу, расшевелил костер, подбросил дров и вплотную прижался к огню. Но чем дольше грелся, тем холоднее становилось. Происходило какое-то колдовство, прикосновение к чему-то неведомому и тайному, как миг рождения или смерти. Он словно очнулся и обнаружил в вещах, знакомых и привычных, глубинный смысл, как в словах, произнесенных Юлией, строк. Совершалось некое действо, открывающее узкий ход в неуловимый, но существующий параллельный мир. То же самое он когда-то испытал на лестнице любви, услышав ее шаркающие шаги. И это было еще одним доказательством, что он не ошибся, не обознался. А между тем реально существующий мир продолжал жить. И в тишине ночи отчетливо доносился птичий свист, журчание воды, стекающей от ледника, и легкий топот коз по уступам горы. Потом ко всему этому примешался еще отдаленный ноющий гул, чуждый даже реальному миру. Сначала показалось, что это гудит кипящий над костром чайник, но, отойдя в сторону, Ярослав отчетливо услышал звенящий рев мощного лодочного мотора. Лазейка в параллельный мир захлопнулась. Кто-то, несмотря на все запреты и посты егерей, прорывался по протокам в скит. Ярослав сходил в дом и взял карабин. Костер залил водой из чайника. Мысль о том, что это погоня за Юлией, возникла сразу же. Туристы и браконьеры не рисковали в это время заезжать в заповедник. Слишком уж было накладно. Около получаса мотолодка боролась с течением в зимней протоке, затем вырвалась на озерный простор, и на белесом фоне воды возник маленький светлячок зеленой сигнальной лампы. Рискуя грохнуться на каменных развалах склона, Ярослав побежал вниз, чтобы поспеть к берегу раньше, чем причалит лодка. Пожалел, что не взял фонаря, но возвращаться было поздно. Берега достигли одновременно. Водометный катер из дворянского гнезда ткнулся в камни и заглушил двигатель. На палубе стояли двое стриженных, у одного под мышкой торчал ствол автомата, лиц не разглядеть, белесые пятна. «На берег не сходить», — предупредил Ярослав из темноты, — «и уберите оружие». Бандюки Закомарного словно не слышали приказа. Стояли по обе стороны от рубки, и теперь у второго в руках появился какой-то ствол. В этот момент из рубки выскочил третий, видимо, сидевший за рулем, и Ярослав узнал его по бороде, тот самый охотник-супермен. «Ярослав?» — окликнул он спокойным и дружеским голосом. «Это вы, Ярослав?» «Да, это я», — откликнулся он, и на всякий случай сразу же отошел в сторону, чтобы не смогли стрелять на голос. «Я ищу девушку, вы знаете ее. Она здесь?» Он не был уверен в том, о чем спрашивал. Но отрицать сейчас не имело смысла, хотя и подмывало. Во время охоты на лис этот боярин видел свитер Ярослава, в котором ушла Юлия. и определить, откуда он взялся.